Эпилог. Элиена. Я рассказала Лексу про духа и обо всем, что случилось в убежище. Жених слушал внимательно, но радости от этого рассказа, ясное дело, не испытывал. Зато не рычал. А едва я договорила, принялся целовать. Я же... Шок отпустила, и теперь, вспоминая произошедшее, неудержимо хотелось хихикать. Понятно, что наш случай не останется в тайне, но очень надеюсь, что имя невольной открывательницы нового метода борьбы с подселенным духом в историю не войдет. Вот не войдет и все. Еще я высказала жениху свое недоумение касательно реакции ректора и магистров на моего дядю. Тот факт, что суровые преподаватели Академии Торна безропотно подчинились его требованию покинуть кабинет, удивлял. Впрочем, не настолько сильно, чтобы устраивать Лексу допрос. Я просто спросила, услышала в ответ что-то невнятное и махнула рукой. Позже разберусь, это не критично. Куда менее важно, чем испорченные в порыве сражения пирожные, ведь кое-кто искренне старался загладить этим жестом вину. И пусть я не люблю сладкое, но о пирожных грустила громко. А в итоге мне пообещали приготовить новые, правда, в обмен на пирожки. Слушая Лекса, я поняла, что любовь к пирожкам грозит перерасти в манию, но ведь мания не всегда плохо. Учитывая специфику профессии моего истинного, пирожки могут стать лишним поводом возвращаться домой живым и невредимым. Если так, то буду развивать талант. Мы поженились через 3 недели, прямо в академии. Позже была вторая свадьба, по всем традициям, в замке семьи Аргрос. В качестве свадебного подарка муж преподнес колье и браслеты, которые идеально подходили к подаренным ранее бриллиантовым серьгам. Сами серьги были со смыслом. Они периодически мелькали в неприличных видениях, и я прекрасно понимала, зачем Лекс их подарил. После свадьбы состоялся переезд в поместье и очередная на этот раз неформальная встреча с дядей. Мы беседовали втроем и довольно долго. Лорд Эртрай объяснял, как и для чего империя хочет использовать мой дар. Я понимала и была согласна. Мы договорились о способах связи и прочем. Очень многое обсудили, все возможные детали. Я слушала, запоминала, но, каюсь, в этом разговоре больше полагалась на память Лекса. Просто прямо сейчас мне было не до поручений и политики. У меня начиналось то самое предначертанное в видениях жизнь. Муж, его объятия, поцелуи и все то, что в академии я получала лишь урывками. А еще у меня оставалась одна маленькая тайна — моя способность пересылать Лексу сны. Я могла признаться, но не спешила. Держала свою способность, как припрятанный в рукаве козырь. Но Лекс, негодяй, раскусил меня после первой и единственной крупной ссоры. Даже не вспомню, почему мы повздорили. Была какая-то ерунда, плевое недопонимание, но мы оба надулись и объявили друг другу бойкот. Лекс держался как скала, а мне было сложно. Первый день молчания стал чем-то жутким, а второй невыносимым. Тогда-то я и устроила мужу очень веселую ночь. За ней вторую, а потом и третью, после которой виконт Аргрос не выдержал и вломился в мою спальню на рассвете. Прижал к кровати и начал примирительный акт. Для начала зацеловал, а уж потом... Потом было все. Так хорошо, так сладко, так жарко. И вот когда взаимное напряжение спало, до Лекса дошло. Объективно, это было ничем не обоснованное озарение, и я могла наврать, что не имею отношения к одолевшим мужа видениям. Но я прокололась. Увы, я начала хохотать. Лекс был ужасно возмущен, аж покраснел, но просил продолжать, присылая такие сны почаще. А еще заявил: «Ты куда более сумасшедшая, чем я. Светлые силы. За что мне такая жена?» «Какая такая?» — я вздернула бровь. «Невероятная!» — прошептал он, впиваясь в губы. Я ответила на поцелуй, а потом все-таки отпихнула. Как бы там ни было, я еще не отошла от ссоры и по-прежнему дулась. «Обожаю тебя», — сообщил Лекс. Увы, но тут я не выдержала и сказала: «Это я тебя обожаю». «Нет, я...» Будь рядом кто-то умный, он бы точно объявил, что мы дураки. Но это было так прекрасно, так сладко, что я потянулась к Лексу снова. Ужасный мужчина. Лучший во всем мире. Терпеть его не могу. Обожаю. Истинный, любимый мой. Конец книги.